Мне хотелось бы отнести те отрывочные воспоминания о ключике на пороге его зрелости, о его оригинальном мышлении, о его совершенно невероятных метафорах, секрет которых ныне утрачен, как утрачен секрет химического состава неповторимых красок мастеров старинной итальянской живописи, и по сей день не потерявших своей светящейся свежести. Вероятно, здесь мы имеем дело с физиологическим феноменом, особым устройством механизма запоминания в мозговых клетках ключика, странным образом соединенного с механизмом ассоциативных связей. Метафора – это, в общем, довольно банальная форма поэтической речи. Кто из писателей не пользовался метафорой? Но метафоры ключика отличаются такой невероятной ассоциативной сложностью, которая уже не в состоянии выдержать собственной сложности и доходит до примитивной, почти кухонной простоты. В жизни он был так же метафоричен, как и в своих произведениях. Уже тяжело больной, на пороге смерти, он сказал врачам, переворачивавшим его на другой бок: «Вы переворачиваете меня, как лодку». Кажется, это было последнее слово, произнесенное им коснеющим языком. Быть может, самая его блестящая и нигде не опубликованная метафора родилась как бы совсем случайно и по самому пустому поводу. У нас, как и у всяких холостяков, завелись две подружки-мещаночки в районе Садовой Триумфальной, может быть, в районе Миусской площади. Одна чуть повыше, другая чуть пониже. Но совершенно одинаково одетые в белые батистовые платьица с кружевами, в белых носочках и в белых шляпках с кружевными полями. Одна была моя, другая его. Мы чудно проводили с ними время, что, признаться, несколько смягчало горечь наших прежних любовных неудач. Наши юные подруги были малоразговорчивы, ненавязчиво нежны, нетребовательны, уступчивы и не раздражали нас покушениями на более глубокое чувство, о существовании которого, возможно, даже и не подозревали. Иногда они приходили к нам в Мыльников переулок, никогда не опаздывая, и ровно в назначенный час обе появлялись в начале переулка, беленькие и нарядные. Вот видите, сколько мне пришлось потратить слов для того, чтобы дать понятие о наших молоденьких возлюбленных. Однако Ключик решил эту стилистическую задачу очень просто. Однажды, посмотрев в окно на садящееся за крышу солнце, он сказал: «Сейчас придут флаконы». Так они и остались у нас на всю жизнь под кодовым названием «флаконы» с маленькой буквы. По-моему, безукоризненно. Одно только слово, и все совершенно ясно, вся, так сказать, картина. На этом можно и остановиться. Остальные метафоры Ключика общеизвестны. Она прошумела мимо меня, как ветка, полная цветов и листьев, и так далее. Наконец, неизвестные голубые глаза огородов. Поучая меня, как надо заканчивать небольшой рассказ, он сказал: «Можешь закончить длинным, ни к чему не обязывающим придаточным предложением, но так, чтобы оно заканчивалось пейзажной метафорой, нечто вроде того, что, идя по мокрой от недавнего ливня земле, он думал о своей погибшей молодости, и на него печально смотрели голубые глаза огородов». Непременно эти три волшебных слова, как заключительный аккорд: «Голубые глаза огородов». Эта концовка спасет любую чушь, которую ты напишешь. Он подарил мне эту гениальную метафору, достойную известного пейзажа Ван Гога, но до сих пор я еще не нашел места, куда бы ее приткнуть. Боюсь, что она так и останется, как неприкаянная. Но ведь она уже и так одна сама по себе произведение искусства, и никакого рассказа для нее не надо. Что же касается классической ветки, полной цветов и листьев, то она нашла место в одном из самых популярных сочинений Ключика. Эта прошумевшая ветка, полная цветов и листьев, Вероятнее всего, ветка белой акации. Белые акации, грозди душистые, вновь аромата полны. Была той неизлечимой душевной болью, которую Ключик пронес через свою жизнь после измены дружочка, подобно командору, у которого украли его Джоконду еще во времена «Облака в штанах».